Глава 15. Ночные гости. Выспаться мне так и не удалось. Посреди ночи я проснулся от странного чувства, которое вскоре я определил как работу интуиции. Она добросовестно сигнализировала, что хотя в данное мгновение ничего мне не угрожает, но надвигается какая-то опасность. Пару минут полежав в кровати, я старательно осмотрел ближайшее пространство магическим зрением, но ничего подозрительного не обнаружил. Друзья и замковые работники крепко спали. Никаких посторонних аур или опасных плетений в округе не наблюдалось. Но интуиция не умолкала, рождая у меня до боли знакомое напряжение. Так как своему шестому, или какое оно там у меня по счету чувству, я привык доверять, то попытался осторожно подняться с кровати, чтобы не разбудить спавшую рядом кису. Не получилось. При первом же моем движении вампирша открыла глаза, а потом, поглядев на ночь за окном, обняла меня покрепче и собралась досыпать. Но я убрал ее руку с моей груди и, подчиняясь какому-то наитию, сформировал маскировочное плетение. Быстро поднявшись, я плеснул немного силы и создал на месте, где только что лежал, простенькую обманку, силуэт моей ауры. Конечно, делал я ее наспех, поэтому обманка не продержится и 10 минут. Но для постороннего наблюдателя-мага этого должно оказаться вполне достаточно. «Что случилось?» — шепотом спросила киса, мигом сбросив остатки сна. «Пока ничего, просто появилось нехорошее предчувствие», — пояснил я, натягивая штаны. «Ты полежи здесь, а я пойду по замку пройдусь и постараюсь обнаружить, чем оно вызвано». «Маги?» — серьезно уточнила девушка, покосившись на мою обманку. «Не знаю, я ее на всякий случай сделал». Медленно приоткрыв дверь, постаравшись, чтобы петли не скрипнули, я вышел в темный коридор и прислушался к себе. Интуиция не умолкала, но не собиралась облегчать мне жизнь и подсказывать, с какой стороны надвигается опасность. Поэтому я решил направиться к лестнице, планируя подняться на башню и осмотреть окрестности обычным зрением. Ведь вокруг замка не было ни деревьев, ни кустов. Поэтому, если кто-нибудь решит нагрянуть к нам, прикрывшись плетением, скрывающим излучение ауры, то в свете звезд его тушка будет отлично видна. Хотя, конечно, он может воспользоваться маскировкой, очень похожей на мою. Но я старательно отгонял эти мысли, так как в подобном случае шансов справиться с ночным гостем у меня было немного. Продолжая осматривать пространство магическим зрением, я дошел до лестницы и замер. По ней кто-то поднимался, крадучись, стараясь производить как можно меньше шума. Получалось это у непрошенного визитера не ахти. Шорох его одежды и легкий скрип кожаных сапог в ночной тишине казались мне громоподобными. Поэтому я сразу сделал вывод, что это не профессионал. Любой подготовленный специалист наверняка подобрал бы более подходящую обувь, да и передвигался бы в разы незаметнее. А этот хоть и действует со всем прилежанием, но нужными навыками явно не обладает. Однако главным был тот факт, что ауры гостя я по-прежнему не мог увидеть. Из этого следовало, что либо он носит маскировочный амулет, либо является магом, причем довольно среднего уровня, так как в противном случае наверняка скрыл бы и свое тело от посторонних взглядов. Или он просто экономит силу, считая, что сейчас замки все спят? Но тогда зачем прячет ауру? Пока я размышлял над этими странностями, гость успел подняться по лестничному маршу, так что теперь я смог его рассмотреть. Это был демон, молодой, в серой невзрачной одежде и с совершенно незнакомой мне мордой. Интересно, что ему нужно в замке. Судя по работе моей интуиции, этот демон замыслил нечто явно нехорошее. А значит, его нужно аккуратно захватить и допросить с пристрастием. Но сначала выяснить, маг он или нет. «Стоять!» — рыкнул я на языке демонов, когда ночному гостю осталось преодолеть всего пару ступенек. В следующий миг я получил обстоятельный ответ на свой вопрос. Демон, не раздумывая, щедро залил огнем все пространство перед собой. Защита на моей тушке появилась инстинктивно, помогли многочасовые тренировки во сне. Поэтому магическое пламя никакого вреда мне не причинило, но она позволила гостю определить точное местонахождение противника, и в меня полетело незнакомое, но довольно мощное плетение. Сформировав перед ним щит, я ударил в ответ, не стараясь уничтожить гостя, а просто пробуя его защиту на прочность. Кокон демона с успехом отразил мои активные структуры, но вместе с тем развеял скрывающее ауру плетение и сразу показал мне свои слабые стороны. Теперь я видел, что вывод был верен. Маг мне действительно попался средний и особой угрозы не представлял. Отвлекая внимание гостя огненной сетью, я запустил в него модифицированным воздушным тараном. Против физического воздействия защита не устояла, гостя отбросила к стене, весьма сильно о нее приложив. Вот только маг оказался крепким и не лишился сознания, хотя на несколько секунд все же потерял ориентацию. Однако не успел я воспользоваться удачным моментом и сформировать магическую уздечку из чего-нибудь подходящего, как интуиция снова забила тревогу. Некая опасность приближалась сбоку, причем я осознал, что магией защититься от нее не смогу, просто не успею создать мощный щит. И тогда я прыгнул вниз, на лестницу заметив магическим зрением, как над моей спиной пронеслась магическая структура, наполненная до краев силой. Она соприкоснулась со ступенями, ведущими наверх, и взорвалась, разрушив лестничный марш и раскидав во все стороны осколки камня. Еще один маг зашел с черного хода. Пронеслось в голове. В полете я успел укрыться мощным коконом, поэтому шрапнель не причинила мне вреда. А вот приходившему в себя демону досталось по полной программе. Но, как я уже сказал, он был крепким и не обратил особого внимания на расплывшиеся по его одежде кровавые пятна, как и на глубокие порезы, обезобразившие его морду. Сформировал защиту и снова ударил в меня неизвестным плетением. Его я встретил атакой, породив новый взрыв с яркой вспышкой, ослепивший противника. Я же к подобному был готов, поэтому быстро взломал кокон демона и ударил простенькой, но чрезвычайно действенной структурой, которую мне давным-давно показал Хор. Тело мага разорвало на сотни частей. Кровь обильно украсила стены и пол темными брызгами, но я не тратил времени на рассматривание результата, а метнулся обратно в коридор к новому противнику. В следующее мгновение мне пришлось подпрыгнуть, пропуская весьма знакомое плетение, которое только недавно демонстрировал Ризок. За спиной раздался грохот, рванулось пламя, в свете которого я смог увидеть второго ночного гостя. Он уже не скрывался, окутавшись мощной защитой, аналогичной моей. Я оказался человеком, на вид лет 40 с небольшой лысиной на макушке и куцей бородкой. Этот маг находился в конце коридора и отбивал атаку полуголой кисы, выскочившей из комнаты. Я еще успел отметить, что вампирша была истинной женщиной. Даже понимая, что рядом идет магическое сражение, все равно потратила несколько секунд на то, чтобы надеть сорочку. Но посторонние мысли испарились, когда маг ударил в ответ обычным плетением разрыва простейшей модификации. Вот только не в кису, защита которой могла выдержать и не такие удары, а в стену рядом с ней. Та моментально превратилась в груду камней, которая приняла на себя и мое атакующее плетение. И две магические структуры девушки. Высвобожденная энергия рванулась во все стороны, отбросив вампиршу, сорвав двери ближайших комнат с петель и изрядно повредив стены коридора. «Умный гад!» – оценил я противника. «Умный и опытный. Видимо, не раз участвовал в магических поединках и прекрасно знает, как использовать окружающую обстановку себе на пользу. А ведь я до этого в своем обучении даже не дошел». «Киса, атака Ниста!» – заорал я и сформировал пару мощных сетей. Они оказались разрушенными, даже не успев долететь до противника. Но дали нам секунду, чтобы уже вдвоем подобраться поближе и принять на щиты стрелы Ирисха. А от них можно было избавиться только так, потратив кучу энергии на противодействие. А потом я сосредоточился на взломе защиты мага, а киса отвлекала его своими плетениями, комбинируя разные типы воздействия. И именно в этом и состоял принцип атаки Ниста, когда противника пытаются взять живьем благодаря превосходящим силам. Хотя, если быть объективным, силы оказались примерно равны, поэтому маг с успехом нам противостоял и даже позволил мне развеять его защиту, чтобы тут же показать, что так просто уздечку на себя надеть не даст, и заставить нас уйти в глухую оборону. Ситуация изменилась спустя десяток секунд, когда из-за наших спин прилетело копье Астарда. Это Хор наконец-то соизволил спуститься и включиться в схватку. От копья маг попросту увернулся, а в стене, за которой была расположена душевая, появилась немалых размеров дыра. Но вместе с тем противник понял, что схватка проиграна. Если с нами двумя он еще мог сражаться на равных, то трех имперских адептов одолеть ему было уже не под силу. Поэтому, когда мы попытались объединить наши усилия, маг решил сбежать. Разумеется, он не стал кидаться в сторону небольшой лесенки, ведущей вниз, а вместо этого загородился мощным щитом, ударил разрывом в стену замка, а затем совершил великолепный прыжок и вместе с камнями выпал наружу. Но я отпускать его не желал, поэтому разрушил его щит, воспользовался ускорением, одним рывком преодолел расстояние до пролома и прыгнул следом. По пути я еще успел наградить гада двумя плетениями, но тут же понял, что опыт — штука серьезная. В падении маг успел не только сформировать многослойный кокон, принявший на себя мою атаку без особых последствий, но и ударить в ответ. Моя защита выдержала, но поскольку я находился в воздухе, меня отбросило к стене и впечатало в камни. Выпрыгнувшая следом киса оказалась удачливее. Ее плетение заставило кокон мага потечь, и маг, приземлившись на ноги, спешно стал его восстанавливать, подарив нам несколько мгновений на координацию сил. Но тут я увидел третьего противника, стоявшего рядом с хозяйственными постройками. Поэтому вместо поддержки атаки вампирши подхватил ее мощным захватом и подбросил вверх. Разумеется, мой захват тут же развеялся, но не моментально. И все же позволил девушке избежать мощного плетения замеченного мной наблюдателя, включившегося в игру. Магическая структура, наполненная большим количеством силы, ударила в землю там, где мгновение назад стояла киса. Высвободившаяся энергия опалила почву и образовала неслабых размеров воронку, а ударная волна отбросила вампиршу в сторону, заодно позволив ей избежать плетения второго мага, которая пронеслась мимо и активировалась, столкнувшись с многострадальной стеной замка. Я подумал, что со спектаклем пора кончать, и всецело сосредоточился на опытном маге, уже не пытаясь взять его живьем, а стараясь максимально быстро уничтожить. Надо отметить, убегать гад уже не собирался, видимо, полагая, что вдвоем с коллегой им удастся с нами совладать, поэтому суетиться мне не пришлось. Используя нашу с Фарадом разработку, я встроил в кокон мага отмычку, а когда он с довольным видом отбил все мои атаки и готовился поставить точку в схватке, разметав остатки моей защиты, активировал вирус и в образовавшуюся брешь вонзил свою маленькую структуру. Она превратила грудь противника в одну большую кровоточащую дыру. Контрольный выстрел охватил ярким пламенем его фигуру, милосердно оборвав жизнь ночного гостя, и окончательно устранил угрозу с его стороны. А киса тем временем, верно оценив ситуацию, сосредоточенно разбиралась с третьим противником. Он тоже оказался человеком, но магом был не таким умелым. Может, потому что на вид лет ему было не больше 30? Помня свою ошибку, я крикнул приземлившемуся рядом хору: «Здесь мы сами закончим, поищи других!» А то действительно, хрен его знает, сколько всего гостей к нам пожаловало. Демон кивнул и принялся формировать какую-то сложную сеть. Она начала разрастаться и выстреливать свои нити во все стороны. Не став уточнять, что это он творит, я кинулся помогать кисе. Хотя, в принципе, вампирша и так неплохо справлялась, наступая на своего противника и не давая ему свободы маневра. Но тот сдаваться не собирался и методично нагружал кокон девушки, видимо, готовя мощный удар. Моя догадка подтвердилась. Когда киса занялась устранением повреждений своей защиты, маг ударил мечом Фисена, весьма оригинальной структурой, рассчитанной на физическое воздействие и способной быстро пробить любой средней сложности кокон. Но вампирша была боевым магом и знала эту стандартную схему, поэтому хоть и сосредоточилась на своей защите, но не собиралась оставлять действия мага без внимания. Она сумела распознать плетение еще на стадии создания и сформировала специфический щит, который легко отразил удар, направив его по касательной. Именно это и было слабым местом меча. Когда противник его не ждет, результат великолепный. А когда тот готов отразить удар, оказывается не страшнее обычного лезвия. Рикошет задел конюшню, стена которой разлетелась по бревнышкам. «Алекс, больше никого нет!» — крикнул хор. «Наконец-то! А то мне порядком надоело стоять в сторонке, вертеть головой и гадать, с какого бока к нападавшим нагрянет подкрепление. Слыша испуганный рев парнов, я не стал мешкать. И ударил по магу огненным смерчем. Понятно, что это плетение было чересчур энергозатратным, но оно сразу охватило фигуру мага и больше не позволило ему сформировать ни одной атаки, вынуждая тратить все внимание только на защиту. Если бы я опасался, что появятся новые противники, то подобной глупости делать бы не стал, ведь после такого выплеска силы мне требовалось несколько секунд на восстановление резерва, в который перекачивалась энергия из моего истинного тела. Но причин не верить Хору у меня не было. Однако не успел я переглянуться с кисой и распределить роли в захвате языка, как откуда-то издалека прилетел кинжал. Он вонзился в центр огненного смерча и попал прямо в горло магу, не заметив его защиты. Кокон моментально разрушился. Пламя с ревом сомкнуло объятия на фигуре человека, а два метательных ножа, прилетевших следом, поразили голову нашего несостоявшегося пленника. Развеяв свое уже бесполезное плетение, я обернулся и увидел Лакрию в окне ее комнаты. Она сжимала в одной руке перевязь, а в другой еще один готовый к броску нож и подыскивала себе другие мишени. «Твою ж мать!» — выдохнул я. Разочарованно сплюнув, я поглядел на упавшее тело, не подававшее признаков жизни. «Нет, ну это же надо! Всю малину одним махом загадить! Ведь маг был практически у нас в руках!» Оставалось только дождаться, когда его защита потечет, позволить пару мгновений поработать смерчу и надевать уздечку на тепленького пленника, в смысле слегка поджаренного и обезумевшего от боли в обожженном теле. Ну а потом немного подлечить ожоги и приступить к основательному допросу. Но нет, ушастой тоже захотелось поучаствовать в схватке. И ведь умудрилась попасть в 20 с лишним метров, да так, что теперь даже некромантия не поможет. Что путного сможет сказать поднятый мертвый слуга с дырками в башке? «Не повезло», — констатировала киса. «А ведь почти взяли». «И не говори», — печально вздохнул я. «Все целы», — поинтересовался подошедший к нам Хор. «Да, а ты хорошо посмотрел, подкрепление к гостям случайно не подвалит?» «В пределах прямой видимости никаких магов нет. Ну, кроме нас, естественно». «А не объяснишь, почему ты так уверен?» — поинтересовался я. — Видите, эти тоже качественно маскировались. — Алекс, я же воспользовался плетением активного поиска. Ему никакая маскировка не помеха, — пояснил демон. — Можешь создать его еще разок? А то я не успел рассмотреть. — Пожалуйста. Хор вновь начал формировать сложную сеть. Она быстро раскинула во все стороны длинные нити и превратилась в своеобразную мелкоячеистую многослойную паутину, охватившую окружающее демона пространство. Похоже, в ней был блок автоматического дублирования, поэтому достаточно было сформировать первоначальный каркас, а потом просто наполнять его силой. Чем больше энергии, тем дальше раскинется сеть, а ее нити были своего рода сигналками, которые свободно проходили сквозь дерево, землю и даже камни, но реагировали на живые объекты, посылая координаты их местонахождения магу. Весьма удобно. Запомнив структуру плетения, я пометил себе на будущее разобраться в его устройстве и обязательно проверить, как оно реагирует на мою маскировку. Но не верил я, что таким примитивным способом можно обнаружить скрывающего ауру мага. Лучше уж сделать, как тот демон на лестнице, использовать огонь. Или вообще плеснуть сырой силой и посмотреть, в каком месте она отразится от скрытой защиты. Нет, нужно все тщательно обмозговать. А то уже в который раз не могу обнаружить замаскировавшихся магов. Позор одним словом. Хор развеял плетение и кивнул на труп. «Как думаешь, кто их послал?» «Да тут вариантов дофига и больше», усмехнулся я. «Это мог быть герцог Драш, который наверняка жаждет отомстить за смерть своего сыночка. Или король, всерьез опасающийся, что я могу его разорить. А может быть, некто из компаний, организовавший убийство твоей матери, желающий устранить всех оставшихся в живых наследников. Если пройтись дальше по списку, можно вспомнить об элидийцах. Думаю, в устранении информатора, сообщившего Шериду об их планах, они крайне заинтересованы. Особенно в том случае, если уже узнали о проводимой королем проверке и придумали, как ее избежать. Ну и не стоит забывать об имперцах, которые тоже могли воспользоваться удобной возможностью для ликвидации одного не совсем светлого мага. Вот только я не могу пока определить, какой версии отдать предпочтение. Странности в этом нападении хоть отбавляй. М-да. Алекс, ты бы еще для полного счета вспомнил о тех участниках турнира, которые по твоей милости лишились победы. Усмехнулась киса. Или подумал бы о сделавших крупные ставки на фаворитах соревнований, которых ты оставил неудел. Ну, ты уж ерунду не городи. Никто из проигравших мстить бы точно не стал. Во-первых, потому что это рискованно. Во-вторых, для того, чтобы нанять трех магов, нужны немалые деньги. А откуда они у них? Тут к нам подбежал взволнованный Нишор, которому Хор поручил осмотреть разрушение замка и проверить, все ли слуги живы и невредимы. А когда управляющий удалился, из пролома в стене выпрыгнула Лакрия, уже полностью одетая и не забывшая захватить свой лук. Критически оглядев кису, сорочка которой почти ничего не скрывала, она поинтересовалась у нас. «Кто-нибудь потрудится мне объяснить, что здесь произошло?» «Да так, ничего особенного», — со всей возможной язвительностью ответил я. «Просто небольшое нападение магов. А вот ты не хочешь рассказать нам, почему без приказа влезла в магическую схватку, да еще умудрилась прикончить вероятного языка? Разве ты не понимаешь, что живой пленник в 100 раз ценнее мертвого?» Эльфийка слегка смутилась, а я распалялся все больше. «Нет, ну ладно, швырнула ты кинжал и удачно попала. Так какого хрена было еще и ножи метать? Меткостью похвастаться захотелось. Снайперша, твою мать!» Вампирша подошла к опустившей голову Лакрии, ободряюще обхватила ушастую рукой за плечи и сказала мне. «Хватит, Алекс, подумаешь, с кем не бывает. Она ведь помочь хотела». «Да уж, нашлась помощница на нашей голову!» Буркнул я и отвернулся. «Ты лучше скажи, что дальше делать думаешь?» «Раз живых противников не осталось, обыщем трупы и постараемся определить, кто они такие». «Я тебе это и без обыска могу сказать. Это элидийцы», — уверенно заявила вампирша. «Почему ты так решила?» «Так ведь они же люди». «А ты не заметила, что эти люди использовали имперскую технику боя, грамотно противодействуя нашим схемам?» «И все создаваемые ими магические структуры тоже были имперскими», — напомнил я очевидный факт. «Ну и что тебя в этом смущает?» «Так, кто-то здесь серьезно тупит. Осталось только выяснить, кто. Постой, а разве в Эледии не своя магическая техника, отличная от той, что мы изучали в Академии?» «Была до недавнего времени, но когда в Империи некроманты оказались не в почете, некоторые из них перебрались в соседнее королевство, наплевав на мнение совета. Поэтому сейчас там преобладает смешение разных школ и методик обучения. Самыми сильными и умелыми магами, вне всякого сомнения, являются бывшие имперцы со своими учениками. Коренные элидийцы намного им уступают, так как у них никогда не существовало собственной магической теории, а была лишь некая мешанина, составленная из наработок магов других государств. Алекс, а ты что, совсем ничего об этом не знаешь?» «Да кто бы мне рассказал?» – огрызнулся я. «Ага, сама не желала делиться информацией, а теперь еще и удивляется. Ну и киса. Но ситуация парадоксальная. С какой стороны ни посмотри. Ведь я был уверен, что имперские маги надежно охраняют свои секреты. А тут прямо организованная миграция группы обученных профессионалов в другое государство. Странно, как совет вообще мог допустить подобное». Или же все делалось с его молчаливого одобрения? Ведь можно предположить, что это был своеобразный пассивный захват имперскими магами соседнего государства, тщательно замаскированный и рассчитанный на десятилетие. Это предположение надо обмозговать на досуге. А пока разгребем текущие проблемы. Ладно, если тебе эта версия нравится больше других, допустим, что к нам пожаловали маги элидийцев, сказал я девушке. Но тогда отчего, скажи на милость, вместе с ними оказался местный одаренный? «Тот, которого ты оставил на лестнице?» — уточнила вампирша. «Да, он как-то не вписывается в общую картину. Среднего уровня к подобным операциям совсем не подготовлен. Балласт, одним словом». «А по-моему, совсем наоборот. Если допустить, что хвостатый мог организовать общий перенос группы по завершению ликвидации, то его присутствие вполне логично. Ах да, я и забыл об этом. Но тогда выходит, что дело труба. А Шерит совсем мышей не ловит. Если элидийцы прямо у него под носом умудрились договориться даже с местными магами, то ситуацию уже не удастся стабилизировать при всем желании. Видимо, я был прав. Элидийцы точно знают, что проводимая королем проверка ничего не даст. Вероятно, оперативно купили проверяющих с потрохами, а теперь хотят обеспечить и мое молчание, чтобы Шерит после изучения доклада о нулевых результатах не смог поинтересоваться, а не приснилось ли мне все это. И тогда становится понятна их чрезмерная наглость. А чего беспокоиться-то? Когда будет проводиться расследование, маги-эксперты все равно ничего толкового не скажут. А недоброжелателей в Харашаре я успел нажить достаточно. Так что версию о причастности элидийцев даже рассматривать всерьез не станут. Нет, а все-таки интересно. Чем же они магов прельстили? Ведь те должны прекрасно понимать, что если разразится война, то именно на них придется первый удар. Неужели запасли несколько сильных козырей, которые помогут им одержать верх, а теперь только и ждут, когда начнется большая игра? Или элидийцы клятвенно пообещали им поддержку в заварушке? «Ну, все может оказаться не так печально», — заметила Киса, словно прочитав мои мысли. «Один продажный маг еще не свидетельствует о том, что вся местная магическая братья желает войны с Сильхшусом». «Ты права, но знаешь, всегда лучше предполагать самый худший вариант. Потом разочаровываться не придется». «А мне вот интересно, как эти маги вообще осмелились проникнуть в замок, зная, что здесь находятся трое сильных адептов Имперской Академии?» — внезапно сказал Хор. Мы с Кисой, понимающе переглянулись, и я соизволил пояснить недогадливому демону. «Хор, ты мозгами-то поработай. Эти двое элидийцев дураками не были и не стали бы действовать без разведки. Разумеется, им очень не хотелось устраивать в графстве магическую схватку, ведь в противном случае они попытались бы меня грохнуть издали, из-за угла болтом из черного металла. Поэтому маги пошныряли неподалеку и поняли, что меня легче всего завалить в постели, ведь в последнее время я что-то совсем расслабился, защиту не ставлю и даже простенькую сигналку перед сном не вешаю на комнату. И как же такого беспечного идиота не навестить?» Но друг задумчиво покачал головой. Похоже, это объяснение его не удовлетворило. Киса же, пока я работал языком, решила поработать руками и начала обыскивать мага, которого прикончила эльфийка. Его одежда, а вернее ее жалкие остатки, все еще тлели, но вампирша ухитрилась добыть из горелого тряпья мешочек с монетами, небольшой нож, серебряную цепочку с кулоном, ранее висевшую на шее, и десяток предметов, которые, по всей видимости, до воздействия огненного смерча являлись амулетами. Внимательно осмотрев все это барахло, Киса бросила добычу на труп. Поднялась и констатировала, пытаясь отряхнуть руки от сажи: «Ничего стоящего». «А ты, наверное, надеялась найти бумажку с именем того, кто их сюда отправил?» — ухмыльнулся я. «Или вообще контракт на мою ликвидацию с подписями и печатями?» «Нет, конечно. Но хотя бы оружие, с помощью которого тебя собирались устранить, у них должно обнаружиться. Вряд ли наши гости надеялись только на магию». Признав довод Кисы убедительным, я направился к своему покойнику, а Хор решительно заявил: «Надо вызвать королевских дознавателей». «А может, просто прикопать их по-тихому?» — предложил я разумную альтернативу. «Нет, нужно сделать все по закону, иначе получим гораздо больше неприятностей». «Он прав», — встала на сторону демона-вампирша. «Будет лишнее доказательство твоей правоты, так что даже в том случае, если проверка окажется безрезультатной, у Шерида могут зародиться сомнения в добросовестности проверяющих». «Ладно, согласен», — сказал я и принялся обыскивать труп. «Мне повезло больше, чем Киси. Помимо амулетов и похожего набора всякой ерунды, у мертвого мага обнаружился кинжал, спрятанный под одеждой. Вынув его из сильно обгоревших ножен, я обнаружил, что у него черное лезвие. Похоже, этим ножичком меня и собирались прирезать во сне. Удивившись, почему же маг не подумал достать свое оружие при схватке, я понял, что на это у него не было времени. А кроме того, собственная защита от соприкосновения с черным металлом быстро разрушилась бы. Поэтому элидиец не стал рисковать. Хотя, может, просто не умел толком с ним обращаться и осознавал, что результативного броска не получится, а потому понадеялся только на магию. «Я же говорила», — сказала наблюдавшая за обыском киса. «А ты, Алекс, все-таки мне соврал. Будущее он видеть не умеет. Как же, нашел дурочку». «Киса, ты не путай способности провидца и банальную интуицию. Если бы я знал о нападении, то...» «Алекс, быстрее сюда!» — прервал меня выбежавший из замка Нишор. «Нужны ваши лекарские знания. Тершик и Ририн никак не приходят в себя». Мы с кисой и увязавшейся следом Лакрией поспешили на помощь. Ририн был замковым поваром и обнаружился на кухне. Интересно, что он там делал ночью и кто его обнаружил? Где его бесчувственное тело старательно поливали водой служанки? Но это не помогало. Демон на внешние раздражители не реагировал. Активировав диагностическое плетение, я этим не ограничился и проверил зрачки, пульс и дыхание толстячка. Из чего же он, интересно, такой вес набрал? Явно не овсянкой каждый день давился. Вердикт был очевиден. Тяжелое наркотическое опьянение. Запустив пару лечебных структур, я использовал магический нашатырь и попытался привести повара в чувство. Демон задергался, замычал, но так и не вернулся в сознание. Значит, моим плетением нужно было долго работать, чтобы вывести всю отраву из его организма. Насытив свои структуры силой, я приказал влить в больного кувшин воды и, оставив повара на попечение служанок, отправился к Тершику. Тот лежал на лавке в своей каморке и аналогично не реагировал на тряску. Отметив похожую симптоматику, я обратил внимание кисы на шерсть на морде демона. Возле носа она была покрыта каким-то мелким бурым порошком. «Это явно не яд», — сказала вампирша, рассмотрев порошок и даже попробовав его на вкус. Сплюнув, девушка добавила: «Быстродействующий дурман. Но какой именно, я не знаю». «И зачем магам было их накачивать?» — пробормотал я, формируя лечебные плетения. «Навскидку могу дать тебе несколько объяснений. Возможно, эти маги устраняли случайных свидетелей, не используя плетения и не убивая, чтобы не привлечь твоего внимания. А может, ночные визитеры просто проверяли работоспособность своего дурмана, планируя использовать его потом на тебе». «Думаешь, меня надеялись взять живым?» «Не исключено», — ответила киса. «А еще варианты есть?» «Ну, можно также предположить, что элидийцы планировали убить тебя без шума и применения магии, а попутно постарались обеспечить дознавателям ложный след в виде исчезновения двух слуг, которых в итоге должны были заподозрить в убийстве. Вот и все более-менее убедительные версии случившегося. Если хочешь, я могу продолжить перечисление, но остальные слишком уж невероятные». «Нет, спасибо, мне этих вполне достаточно». Поручив слугам напоить этого начавшего подавать признаки жизни пострадавшего, я пообещал обеспокоенному Нэшу, что спустя несколько часов никаких следов отравления у парочки не останется. Тут к нам спустились Хор и Алиша. Друг сообщил, что поднятые в срочном порядке королевские дознаватели выезжают из столицы и через пару часов должны быть у нас. То есть нам можно было и не надеяться выспаться этой ночью. Киса отправилась в мою комнату, где осталась ее одежда. А я еще задержался и послушал доклад управляющего. Других пострадавших, кроме этих двоих, не оказалось. Но замку требовался неотложный ремонт. Лестница была разрушена. Одна из гостевых комнат, по счастью не занятая, сильно пострадала от огня, вторая лишилась стены. О сорванных дверях и поврежденном полу можно было и не вспоминать. Но хуже было то, что одна из несущих стен пошла трещинами. Та, в которой маг проделал аварийный выход, и грозила в скором времени рухнуть, попутно развалив все правое крыло. «Короче, Хор, тебе проще будет построить новый замок», — подвел я итог. «Интересно, на какие деньги?» — хмуро спросил демон. «Вот сегодня после окончания турнира и узнаем». «Алекс, разрешите мне закончить доклад», — подал голос Нэш. «А что, есть еще плохие новости?» «Да, от магического удара сильно пострадала конюшня. Погиб ваш парн. Остальных животных по счастливой случайности не задело». Ругаться я не стал, хотя очень хотелось. Рядом стояла Алиша, поэтому лишь тяжело вздохнул. Буран, мой верный скакун, к которому я успел за эти дни привязаться, был убит одним из гадов. И пусть он являлся обычным животным, пусть он признал меня хозяином только после вторжения в его сознание, но это не мешало мне чувствовать сожаление и горечь от потери четвероногого друга. Больше у Нэша ничего серьезного припасено не было, поэтому я отправился наверх, размышляя о своих переживаниях. Интересно, они появились только потому, что Буран стал мне небезразличен? Или же это некая инстинктивная реакция по отношению к прирученным питомцам, существующая у каждого повелителя зверей? Так сказать, своеобразный защитный механизм, который не дает им возможности самим участвовать в военных действиях, используя своих животных в качестве оружия. Надо будет спросить у подруги, вдруг ответит. В моей комнате обнаружился полный бардак. Пыль, каменная крошка и уже одевшаяся киса. Мои вещи не пострадали. Их просто засыпало грудой камней, в которую превратилась стена. Так что сумки, шмотки и, главное, квитанция остались целыми. А помещение приобрело совсем нежилой вид. Поэтому возникал логичный вопрос. Где мы завтра ночевать будем? Лично я не хотел оставаться в замке, которому в скором времени грозит разрушение. И пусть интуиция наверняка успеет меня предупредить об этом, но все равно так глупо рисковать не стоило. И, кстати, о ней. Киса, присядь-ка. Зачем? Докажу, что я тебе не врал. Девушка смахнула с кровати пару осколков и присела напротив, готовясь слушать мои объяснения. Но говорить я ничего не стал. Заглянув ей в глаза, я прошептал: «Не сопротивляйся». А затем быстро скопировал свою интуицию и перенес ее в разум кисы. Передача прошла намного быстрее, чем я ожидал. Видимо, помогли врожденные способности расы вампиров. Убедившись, что новые навыки с успехом прижились, я вернулся в свое тело. А потом сбросил кисе мыслеобраз, поясняющий, как ими пользоваться. Раскрыв его, девушка пришла в полный восторг. «Алекс, это потрясающе! Нам рассказывали о мастерах боя в Леди, которые научились использовать скрытые возможности своего сознания. Но я всегда полагала, что это преувеличение. Ведь если после продолжительных тренировок у избранных бойцов открывается способность предугадывать движение противника, то это относится лишь к работе разума, а не к некоему дару предвидения, но твое знание». «Мастера боя в Эледии?» – перебил я кису, пораженный догадкой. «Неужели рассветная школа?» «Разумеется», – ответила девушка и удивленно добавила. «Так ты об этом ничего не знаешь? Поразительно, Алекс, ты ведь имеешь голову на плечах, но в те моменты, когда ни с того ни с сего начинаешь демонстрировать необъятные границы своей неосведомленности в элементарных вещах, сразу становишься таким похожим на Хора». «Это чем же?» — нахально поинтересовался заглянувший к нам демон, видимо, решивший своими глазами осмотреть все последствия магической схватки. «Своей наивностью и отсутствием магического мышления», — с готовностью пояснила вампирша. «Нет, это невероятно. Иметь под боком библиотеку, где можно обнаружить массу полезной информации, которая точно пригодится, особе такого ранга, но вместо нее месяцами штудировать книги по магической теории». «И нечего удивляться», — возразил я. «В то время теория магии казалась мне важнее, чем история каких-то государств, расположенных на другом конце материка. Зато сейчас я сообразил, почему империя до сих пор не сумела захватить Эледию. Выпускники рассветной школы – это вам не шутка, поэтому при любом вторжении они отвешивали захватчикам таких люлей, что те были вынуждены убираться во свояси. Ну а маги в крупномасштабной разборке между государствами уже давно не вмешивались. Отдельные их представители не в счет, поэтому силы были примерно равными. Имперцы превосходили численностью, но и элидийцы брали умением. Именно поэтому сравнительно небольшое государство, вот уже которое столетие, с успехом противостояло экспансии». «Кстати, Хор, ты вовремя заглянул», — сказал я другу. «Я тут как раз своей интуицией делюсь, поэтому бросай определение масштабов будущего ремонта и подходи поближе». В этот раз передача навыков была медленной, но столь же успешной. Под конец, решив рискнуть, я отправил демону такой же мыслеобраз, объясняющий принцип их работы. Несмотря на мои опасения, Хор его принял и усвоил в полном объеме, А киса, дождавшись окончания операции, пожелала немедленно проверить свое новое чувство. Велев ей отойти подальше и повернуться ко мне спиной, я поднял небольшой, но довольно увесистый осколок камня и швырнул его в затылок девушки. Та увернулась и, проводив взглядом упавший камень, констатировала: «Работает! Ну, Алекс, ты же мог меня убить!» «Так на это и был расчет. Если бы я не попытался причинить тебе вред, ничего бы не вышло. Хор, а ты свою интуицию проверить не хочешь?» Но демон, покосившись на второй камень в моей руке, предпочел отказаться, пояснив: «Вдруг не получится, а я еще пожить планирую». Не пытаясь уговаривать друга, я попросил его привести Алишу и разыскать Лакрию, которым тоже хотел передать полезные навыки. Ведь кто знает, что может произойти, когда элидийцы узнают о провале своего замысла. А так девушки получат реальные шансы уцелеть при следующем нападении. Эльфийка, успевшая извлечь из трупа свои ножики и отмыть их от крови и сажи, не стала отказываться. А вот демоницу пришлось долго уговаривать. Алиша от чего-то очень боялась предоставить мне возможность копаться в ее голове и сдалась только после того, как брат уверенно заявил, что в опасной ситуации мое знание может спасти ей жизнь. Начинающая магичка тоже оказалась способной принять мыслеобраз. А вот ушастой пришлось объяснять все словами. Кстати, ей я заодно передал и знания языков в расчете на то, что вращающаяся среди знати хорошара эльфийка сможет услышать что-нибудь интересное, изначально для ее ушей не предназначенное. А когда же Лакра твердо уяснила необходимость прислушиваться к своим ощущениям, я успокоился и вознамерился подремать хотя бы часик в свободной гостевой комнате, которая наименее пострадала. Хор поблагодарил меня за себя и сестру и удалился. Хотя на его морде было четко написано острое желание выпросить подобное еще и для Нисшора. Но я ведь не Дед Мороз, чтобы радовать подарками всех и каждого. Хватит на сегодня. Однако моим намерением покемарить перед приездом дознавателя не суждено было реализоваться. После того, как я кинул свои вещи и улегся на кровать, на которой не наблюдалось камней, штукатурки и прочей дряни, ко мне зашла киса. Она присела рядом и без долгих предисловий поинтересовалась: «Алекс, зачем ты это сделал?» «Что именно?» — уточнил я, прекрасно понимая не только смысл вопроса, но и всю его подоплеку. «Зачем ты передал нам свою интуицию?» — терпеливо пояснила девушка. «Ведь это знание бесценно, а ты прекрасно понимаешь, что мы с Хором маги и можем передать его другим. Так почему же ты так поступил? Почему так просто раскрыл свой секрет и снабдил нас этим мощным оружием?» Я устало вздохнул и ответил: «Потому что вы мои друзья, и я хотел бы, чтобы у вас было больше шансов выжить. Что-то мне подсказывает, это нападение – лишь начало больших неприятностей, которые могут с нами произойти, а мне бы очень не хотелось вас потерять. Ну а по поводу передачи я уверен в одном – вы не станете штамповать тысячи идеальных солдат, способных победить любого противника. Хор так как прекрасно понимает, что это мой подарок только ему и его сестре, а ты… Ты наверняка можешь сама представить, к чему это способно привести. А поэтому точно не совершишь подобной глупости. И даже не расскажешь о своих новых навыках начальству, так как в противном случае от тебя потребуют именно этого». «А Лакрия?» «Ну, мне же еще предстоит вернуть ее обратно в Фонтар, поэтому до этого момента она должна оставаться целой и по возможности невредимой». «Понятно», — кивнула вампирша. «А хочешь, я заполню несколько пробелов в твоих знаниях? Я ведь, в отличие от некоторых, успела основательно изучить библиотеку Академии. Да и дома во время подготовки тоже не ленилась». С сожалением, оставив мысли о сне, я усмехнулся и спросил: «А что сейчас говорит по этому поводу твоя интуиция?» Киса улыбнулась и вгляделась в мои глаза, передавая первый мыслеобраз. Следующие пару часов мы с ней играли в гляделки. Девушка делилась со мной самой разнообразной информацией, касавшейся Сильхшуса, Харашара, Эледии, а также всех прочих государств, располагавшихся неподалеку. Потом мы плавно перешли на империю, и вампирша скинула мне все знания, которые получила при подготовке, а потом и те, что приобрела в академии. Я же пользовался проявленной ею щедростью и просил добавки. Что характерно, скорость передачи с каждым новым мыслеобразом постепенно увеличивалась, как и объем получаемой информации. Видимо, киса поначалу сдерживалась, затем перестала осторожничать, а потом и вовсе пожелала проверить границы моего восприятия, но в итоге обломалась. Моя способность принимать информацию оказалась намного выше, чем она могла передать. Даже пакеты мыслеобразов я проглатывал в рекордные сроки, сразу отправляя их в глубины своей памяти и даже не тратя времени на обработку. Ведь это можно будет сделать и позже, в полусне, а сейчас нужно брать, пока дают. Когда небо за окном едва заметно посветлело, мой ликбез прервал хор. Он сообщил, что прибыли королевские дознаватели. Со слегка гудевшей головой я отправился вместе с кисой и демоном встречать новых гостей, которых оказалась целая толпа. Нет, самих дознавателей было всего двое, причем личностями они оказались весьма колоритными. Впервые увидев эту парочку, я не смог удержаться от смешка. Один высокий, худощавый, с пронзительным взглядом и горделивой осанкой, а второй добродушный и улыбчивый толстячок небольшого роста. Классический образец злого и доброго следователя. Кстати, по поводу последнего друг шепотом сообщил, что именно этот дознаватель вел дело его матери, отличался железной хваткой и беспристрастностью суждений. Разномастная парочка притащила с собой двух магов, и те тут же принялись шнырять по всей округе, разбираясь в следах, оставленных на магическом фоне, а также целую команду криминалистов, которые словно стервятники распределили между собой тела и принялись увлеченно в них копошиться. Узнав от хора общую картину происшедшего, дознаватели потребовали у меня вернуть клинок с черным лезвием, а Лакру заставили предъявить к осмотру оружие, которым был убит один из магов. После этого начались долгие обстоятельные допросы, в которых приняли участие не только непосредственные участники событий, но и все обитатели замка, включая пару одурманенных, которые к этому времени уже успели прийти в себя. Кису и Хора дознаватели допросили довольно быстро, потратив на них всего по полчаса. А вот на мне отчего-то сосредоточились особо. Эти изверги придирались к каждой мелочи, да еще и мага позвали, которому я должен был объяснять, какие плетения применял и почему. Причем, если судить по мордам демонов, ни одному моему слову они не верили, а прочитать их эмоции я не мог, мешали амулеты. Главный вопрос, к которому дознаватели возвращались снова и снова, был прост. Почему же я вышел из своей комнаты в столь поздний час и оказался на лестнице? И они упорно не желали верить, что меня внезапно пробило на хавчик, и я посреди ночи отправился на кухню, чтобы весьма удачно встретиться с первым нападавшим. Кстати, покопавшись в ошметках, оставшихся от него, криминалисты смогли отыскать еще один кинжальчик с лезвием из черного металла и мешочек с дурманящим порошком. Когда допрос пошел уже не по третьему, а по десятому кругу, я посмотрел за окно и увидел, что утро давно наступило. Стоило поспешить, иначе соревнование лучников начнется без лакрии. Закончив описывать свои действия при осмотре сгоревшего мага, я поинтересовался у дознавателей. «У вас ко мне еще имеются вопросы?» «Разумеется», — ответил толстячок. «Не могли бы вы уточнить, как вам удалось увернуться от обломков стены, когда маг, как вы утверждаете, проделал в ней запасной выход?» «А у вас имеются вопросы, на которые я еще не отвечал?» — спросил я, начиная закипать. «Милейший, будьте добры, все-таки проясните момент с обломками», — проигнорировал мои слова дознаватель. «Я вам уже подробным образом объяснял это полчаса назад, но, как видно, вы страдаете забывчивостью. Что ж, примите мои соболезнования, это весьма тяжелый недуг, а в вашей работе вообще недопустимый. Но ничего, ваш коллега наверняка отличается много лучшей памятью, поэтому вполне способен напомнить мой ответ, а мне придется откланяться, всего хорошего». Я поднялся со стула, но толстячок неожиданно резко приказал: «Сядьте, мы еще не закончили!» «А по мне закончили еще час назад», — ответил я, но был вынужден остановиться, потому что маг загородил мне выход. Повернувшись к дознавателям, я поинтересовался: «И что все это значит?» «То, что в ваших показаниях мы заметили серьезное несоответствие с рассказами остальных участников событий», — ответил долговязый. «И нам нужно выяснить все детали, иначе...» Дознаватель сделал многозначительную паузу, предлагая мне самому догадаться о масштабе последствий. Но я не оценил его драматического искусства и переспросил. «Иначе что?» «Вам будет предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве двух гостей Харашара и одного жителя нашего королевства, обладавшего способностями к магическому оперированию», сказал толстячок, который, по идее, должен был играть роль доброго следователя. «Вот те раз. Интересное кино получается. Меня же и крайним сделали. Как будто я этих трех магов сам пригласил в замок Хора, а потом усыпил их бдительность и жестоко расправился с беззащитными. Блеск. Правильно я говорил другу. Надо было втихаря закопать трупы, проблем бы меньше было. Но что этот пузан тут говорил о несоответствиях? Я думаю, остальные не стали что-либо утаивать. Поэтому никаких противоречий в показаниях быть не должно. А значит, меня банально берут на понт, предполагая, что я занервничаю и сделаю что-нибудь весьма глупое. Но зачем? Какой в этом смысл? И тут меня осенило. А что, если дознаватели проинструктированы Шеридом, который очень не хочет лишиться немалой суммы? Ведь он примерно представляет мои возможности и понимает. Бои я способен выиграть. Поэтому и приказал дознавателям задержать меня, чтобы в соревновании я не смог принять участие. Ну что же теперь делать? Ведь если я продолжу допрос, то однозначно потрачу целый день, повторяя как попугай одно и то же. А если откажусь от него, то сразу предоставлю дознавателям повод арестовать подозреваемого в убийстве. Хотя нет. Вот и замечательно, радостно улыбнулся я. Предъявляйте мне обвинение, я не против. Надеюсь, вы еще не забыли, что это обвинение, согласно параграфу 6 закона о гостях Харашара, должно быть в письменном виде передано в Королевский суд, где и будет рассмотрено. Также, полагаю, вы в курсе того, что в соответствии с указом о лицах со способностями к магическому оперированию, меня нельзя арестовывать без приказа, заверенного подписью и печатью короля, и без одобрения Совета магов Харашара. Я мог бы вам напомнить еще несколько законов, о которых вы забыли вследствие своего тяжкого недуга, но, увы, очень спешу, поэтому повторюсь, всего хорошего. Я снова повернулся к магу, который уже успел вытащить из кармана уздечку, а потом аккуратно обошел его, так и не встретив сопротивления. Видимо, дознаватели смирились, осознав, что их затея провалилась, а потому разрешили меня пропустить. Наверняка они, грамотно просчитав варианты развития событий с учетом моего психологического портрета, ожидали сопротивления, возмущения, ну уж никак не спокойного перечисления законов, которые в этот раз оказались на моей стороне. Эх, правду говорят. Незнание законов не освобождает от ответственности, а вот знание как раз наоборот.